«Что теперь?» — спросил он. «Отправимся к тебе и будем ждать?» Перри Мейсон утвердительно кивнул. Глава 11. Водитель беспокойно поерзал в кресле, глянул на Перри Мейсона, скользнул взглядом по лицам двух сыщиков, затем посмотрел на Деллу Стрит. «Делла Стрит!» — она сидела на краешке стула, закинув ногу на ногу и положив перед собой на письменный стол блокнот, ободряюще ему улыбнулась. «Что вам от меня надо?» — спросил таксист. «Просто хотелось бы кое-что выяснить», — ответил Мейсон. «Мы собираем показания по одному делу». «Какому такому делу?» — спросил водитель. Мейсон кивнул Делле Стрит, и ее перо забегало по странице блокнота, оставляя на ней цепочки загадочных знаков. «Дело», — медленно произнес Перри Мейсон, — «идет о конфликте между соседями по поводу собаки, которая воет. Конфликт, похоже, привел к осложнениям. Мы еще не знаем, насколько они серьезны. Я хочу, чтобы вы поняли, вопросы, которые я сейчас задам, имеют отношение исключительно к конфликту между соседями из-за воющей собаки и выдвинутым на этой почве взаимным обвинением». Водитель поудобнее устроился в кресле и заметил. «Меня устраивает. Машина стоит, счетчик щелкает». «Не волнуйтесь», — сказал Мейсон, — «по счетчику будет оплачено. А сверх того получите еще $5. Подходит?» «Подойдет, когда получу», — ответил таксист. Мейсон открыл ящик письменного стола, вытащил $5 бумажку и передал ее шоферу. Тот сунул деньги в карман и улыбнулся. «Теперь выкладывайте, что вам нужно». «Около 7:15, может, чуть раньше, к вам в машину села клиентка, которую вы доставили к дому 4889 на Милпас Драйв», — сказал Перри Мейсон. «Вот оно, значит, что», — заметил водитель. «Именно», — подтвердил Мейсон. «Что хотите узнать об этой ездке?» «Ну, как выглядела женщина?» «Ну, шеф, так сразу не скажешь. На ней, помнится, было черное меховое пальто, а у духов какой-то необычный запах. Я понюхал платочек, она забыла в салоне. Собираюсь дать платок в стол находок, если она сама его не востребует». «Какого она была роста?» — спросил Мейсон. Шофер неопределенно пожал плечами. «Хотя бы приблизительно». Таксист обвел присутствующих смущенным взглядом. Перри Мейсон кивнул Делле Стрит, попросив: «Встаньте, Делла». Девушка встала. «Такого?» — спросил Мейсон. «Фигура примерно такая», — ответил шофер, окинув Деллу Стрит одобрительным взглядом. «Та была не такая красивая и, может, чуть пополней». «Цвета глаз не запомнили?» «Нет. Мне показалось, что черные, но, возможно, карие. Голос у нее был особенный. Говорила она, помнится, как-то странно. Пронзительным голосом и быстро».